В этом письме Добрынин наставил столько вопросительных знаков, что их хватило бы для двух личных листков по учету кадров. Спрашивал он товарища Тверина о здоровье и о жизни в Кремле, и о товарище Волчанове. Но самое сокровенное, самое важное написал он в конце письма, после долгих колебаний и внутренних сомнений. Попросил он товарища Тверина, если это возможно, отправить его работать на более трудный и ответственный участок. И уже в самом конце письма, перед прощальным письменным рукопожатием, поинтересовался Добрынин о своей семье и о детях. Однако поинтересовался кратко, чтобы не подумал товарищ Тверин, что личное Добрынину важнее государственного. Пока писал он свое письмо, Уркуемец склеил из бумаги два конверта. Один из них надписал, а второй пододвинул Добрынину. Ночью Добрынин плохо спал, все время думая о письме и о том, что подумает Тверин, получив и прочитав его. Однако утром по дороге на фабрику Воплахов и Добрынин зашли в почтовый участок и отдали письма в нужное окошко, заплатив за их пересылку. Работали они в этот день без лишнего напряжения. И, может быть, поэтому Уркуемец обратил внимание на одну подозрительную деталь. У многих красноармейцев при надувании воздух начинал выходить из двух дырочек, оказавшихся прямо в середине голубых нарисованных зрачков. «Кажется, кто-то им глаза прокалывает», — сказал Воплахов. Добрынин, присмотревшись, согласился с подозрениями Воплахова. «Давай проверим процент такого брака», — предложил он. «А после обеда должен Фомичеву. Надо ведь что-то делать». Воплахов согласился. Если дырочки находились в очевидно случайных частях тела надувных фигур, контролеры заклеивали их. Но если брак оказывался в глазах изделий, то эти изделия откладывались в сторону. До обеда было обнаружено 17 красноармейцев с дырочками в глазах. «Это проколы». Пришел окончательно к выводу Добрынин. Здесь действует вредитель. Взволнованный, взяв с собой отбракованные изделия, контролеры первым делом пошли к Фомичеву, рассказали им о своих выводах. Директор тоже разволновался не на шутку. Он попросил дать ему до вечера время подумать, но вечером сказал, что необходимо будет собраться и что-то решить. К окончанию рабочего дня количество красноармейцев с проколотыми глазами выросло до 40. И, что интересно, вредитель не трогал ни надувных рабочих, ни крестьян, и никакие другие изделия, а только красноармейцев. Добрынин, очень любивший и уважавший военных, был очень возбужден. «Ты видишь, — говорил он, — кто-то там в цеху ненавидит советскую армию. Но кто? Там ведь одни женщины». Воплахов тяжело вздохнул. Происходящее действительно казалось загадкой. Ведь не могли же женщины ненавидеть Красную Армию. Они вообще к ней никакого отношения не имели. И даже наоборот, зная, что в этой армии служили и служат их мужья и сыновья, они должны были питать к ней самые теплые чувства. А вот так мог поступать только человек, не имеющий и не желающий иметь ничего общего с армией, или же просто явный враг. Хотя, конечно, был этот враг пока не явным, его предстояло отыскать и показать всем. Вечером после работы контролеры зашли в кабинет директора. Фомичев запер дверь изнутри, и они сели за стол. «Я позвонил в первый отдел. Сейчас оттуда придет майор Соколов», — сказал директор. Через пару минут действительно открылась невидимая за шторкой дверь. И, отодвинув штору, из этой потайной двери вышел симпатичный, молодой, лет 35, светловолосый мужчина в штатском.